Часть 7. Бизнес, торговля, реклама. Эпиграф. Главное правило любой сделки – обмани другого, иначе другой обманет тебя. Чарльз Диккенс. Бизнес. Бизнес – искусство извлекать деньги из кармана другого человека, не прибегая к насилию. Мори Амстердам. Американский актер, комик, писатель, продюсер. Бизнес. Решил человек продать свою квартиру в кризис. Объявление в интернете выставил, ни одного звонка. Сбросил цену на 10%, ни одного звонка. Сбросил цену на 20%, снова ни звоночка. Опустил на 50%. Заходит сосед. «Слышал, ты квартиру продать хочешь?» «Хочу». «За полцены?» «За полцены». «Покупаю». Оформили сделку. Встречаются через 3 месяца. «Как живется в квартире-то моей? Все ли хорошо?» «Отлично все. Только вот номер телефонный пришлось сменить». «Почему?» «Да я розетку телефонную исправил в первый же день. И по 30 человек звонили ежедневно». На Пинхуса подал в суд его партнер. Ему предстоит процесс. «Как вы думаете, господин адвокат, могу я послать судье в подарок гуся?» «Боже, вас избавь! Это была бы попытка взятки, и вы, безусловно, заранее проиграли бы дело». Пинхус выиграл процесс. Когда он встретился со своим адвокатом, то сказал, улыбаясь: «Что вы скажете, я все же послал гуся судье». «Неужели?» «Конечно. Только я вложил туда визитную карточку истца». Торговля. Эпиграф. Продавец и покупатель, будьте взаимно бдительны. Народная мудрость. В магазине позади прилавка висит огромное зеркало. «Зачем вы повесили зеркало?» — спрашивает покупатель директора. «Чтобы покупательницы не смотрели на весы». Говорят, под Новый год все всегда сбывается, даже то, что целый год сбыть не получается. Женщина продает цветы. Замечает молодую пару. «Молодой человек, купите своей невесте розы. Пусть цветы говорят за вас». «Ладно, дайте одну. Буду краток». Покупательница спрашивает у продавца в магазине: «Послушайте, вы говорите, что это чистый хлопок, а на бирке написано «синтетика». «Мадам, это же мы моль обманываем». Ювелирный магазин накануне 8 марта. «Я хотел бы купить подарок к празднику. Вам для жены или подороже?» «У вас водка есть? А тебе 18 есть? А у вас лицензия есть? Ну, ладно, ладно, чего завелся-то сразу?» «У меня к вам 2 вопроса. Во-первых, сколько это стоит? Во-вторых, почему так дорого?» «Что за курица? Кожа да кости». «Что поделать? Мода такая, все хотят похудеть». Реклама. Эпиграф. Не давайте обмануть себя в другом месте. Покупайте у нас. Ткаченко. Ищу активную женщину. Кратко о себе. 10 гектаров огорода. Эти подгузники впитывают до 30 литров влаги. Ребенок всегда остается сухим и с места сдвинуться не может. объявление в баре. Посетителей, выпивающих с целью забыть свои проблемы, просим оплачивать спиртное вперед. На кладбище в Балтиморе внимание людей одно время привлекал очень дорогой и красивый памятник. В надписи сообщалось много хорошего о Джоне Брауне, но не была указана дата смерти. В ответ на закономерный вопрос любознательных посетителей служитель кладбища объяснял: этот человек не только еще жив, но и бодр и здоров. Он устроил этот памятник в день своей свадьбы и открытия фабрики, производящей башмачную ваксу и мыло. Потом служитель охотно сообщал адрес фабрики. Многие посещали эту фабрику хотя бы для того, чтобы взглянуть на этого находчивого Джона Брауна, ну а может заодно купить немного башмачной ваксы и мыла.